Третье. Выздоровевших от коклюша детей нельзя было дольше держать в больнице. Не без помощи все того же доктора Никольского Трубецкие получили ордер на квартиру во втором этаже дома. Низ каменный, верх деревянный, на Константиновской улице близ церкви Покрова. Тетя Элли уехала от нас со своей новорожденной дочкой. К ней присоединились из больницы ее старшие дети Гриша и Варя с няней Кристиной и под няней Полей. Впрочем, Кристина очень скоро уехала в Латвию. Умерла от тифа в своем имении Бегичевка, жена Ивана Ивановича Раевского, Анна Дмитриевна, и он позвал Софью Алексеевну Бобринскую руководить хозяйством. Она уехала в санях, закутанная с головой в доху. Умер от тифа брат доктора Никольского, врач Сухановской больницы близ Бучелок. Умерла его жена, и тогда Алексей Политович взял к себе их детей-подростков, сына и дочь. Вместо Трубецких в маленькой комнате поселились тетя Саша и Нясенька с моими младшими сестрами, а я переехал в большую комнату. Неожиданно явилась из Орловки наша бывшая подняня Лена с головой, обритой, как коленка. Заливая слезами, она рассказала, что умер от тифа муж ее сестры. Ей деваться некуда, и она попросила мою мать взять ее к себе, обещая делать по дому все, что прикажут. Мать согласилась, но в ту же ночь Лена опять заболела. У нее признали возвратный тиф, и она была отправлена в больницу. Выписалась только через месяц, но такая слабая, что за ней пришлось ухаживать. Тифы, сыпной, брюшной и возвратный, оказались для советского государства не менее грозными врагами, чем белые армии, наступавшие со всех сторон. Тиф косил людей по городам и деревням, в тылу и на фронте. Переносчиками заразы были плотяные вши, расплодившиеся в невиданном количестве. Рассказывали, что в общежитиях и на вокзалах полы трещали под ногами шагавших по вшам. Я видел однажды человека на базаре, как он их собирал с рубашки горстями и кидал на снег. Русский юмор всегда был неистощим и проявлялся даже при самых печальных обстоятельствах. Недавно литературная газета, захлебываясь от восторга, объявила, что народ прозвал распространителей тифозных эпидемий «танками», и сочла это нелепое прозвище чрезвычайно остроумным. Неправда, танки в гражданскую войну применялись редко. Народ прозвал вшей несравнимо остроумнее. В честь главного воителя против полчищ этих врагов советской власти, наркома здравоохранения Семашко. Ой, сколько у него семашек! Ахали больничные сиделки, принимая очередного тифозного больного. Уничтожить всех семашек! Приказывали санитарам перед генеральной уборкой, начальники вокзалов, коменданты общежитий, старшие по баракам. В нашей семье плотяные вши не заводились благодаря энергии Нясеньки и пунктуальности тети Саши. Она завела специальную тетрадку, в которой со свойственной ей аккуратностью записывала, когда кто купался и настойчиво напоминала уклоняющимся от очередной процедуры. Окупались мы за занавесочкой в широком тазу, называемом тёп. В головах вши водились, но они считались безвредными. Тётя Саша время от времени, морщась от брезгливости, старательно вычесывала их из кудрей моих младших сестер. Наконец приехали дедушка, дядя Лев Бобринский, дядя Владимир Трубецкой и мой отец. Оба дяди со станции отправились к своим семьям. Дедушка и мой отец подъехали на розвольнях. Мы их увидели из окна и бросились вниз по лестнице. Когда приехавшие сняли шубы и сели обедать, бабушка, плача от радости, начала гладить дедушкины руки, глядела на него и опять принималась плакать. В квартире на Георгиевском остался жить, а вернее ждать смерти, дедушка Александр Михайлович. Его пестовал нелюбимый племянник, дядя Вовик, который под угрозой ареста скрылся из Ливен и приехал в Москву. Вместо него посадили жену, тетю Таню, но ненадолго. И еще на Георгиевском оставались жить в подвале бывший повар Михаил Миронович с женой. Они взялись беречь нашу мебель. Мой отец и дедушка привезли с собой вещи, сколько могли захватить, одежду и обувь, отчасти для обмена на продукты. Привезли также ящик с сапожными инструментами. В свое время их приобрел брат моей матери, Петр Сергеевич Лопухин. Увлекшись толстовским учением, он собирался переменить юридическую карьеру на сапожное ремесло. Потом он уехал из Москвы, а ящик остался. Моя мать решила стать сапожницей. Остановлюсь подробнее на личности своего дяди. Он женился на самой младшей сестре моего отца, Татьяне. По церковным канонам царского времени такие браки запрещались. Дедушка поехал к митрополиту Макарию и спрашивать разрешения. Тот выслушал просьбу и задумался. С одной стороны, неудобно было отказывать столь почтенному человеку, бывшему городскому голове, но с другой стороны, и давать разрешения было нельзя. Митрополит приложил руку с растопыренными пальцами к глазам и сказал: «Я буду смотреть на этот брак вот так». Бракосочетание было совершено в какой-то отдаленной московской церкви без последующего свадебного пиршества. У супругов были две девочки, Элли и Таня, о которых я помню только то, что они обе беспрерывно орали. С началом революции семья уехала на юг. Деникин назначил Петра Сергеевича тамбовским губернатором, хотя белые части успели, и то ненадолго, овладеть лишь южными уездами. Потом судьба занесла его семьей в Болгарию, и там тетя Таня скончалась в 1919 году от кори. Удивительное совпадение. В день ее смерти бабушка видела сон, что ее младшая дочь стояла под венцом с человеком, давно умершим. Проснувшись, бабушка всем объявила, что ее дочь умерла. Ее стали разуверять, убеждали, что снам верить невозможно. А бабушка отвечала: «Не говорите мне ничего. Я знаю, что она умерла». Тогда было такое время, что никакие вести в центр страны не поступали. И больше года ничего не было известно о судьбе тети Тани и о ее семье. Когда же, наконец, пришло письмо от дяди Пети с сообщением о смерти жены, бабушка встретила известие очень спокойно и сказала: «А я давно знала, что она умерла». Петр Сергеевич поселился в Югославии и там женился на моей двоюродной сестре Марии Константиновне Львовой и стал секретарем выдающегося церковного деятеля митрополита Антония. После войны они переехали во Францию, где митрополит скончался. От Петра Сергеевича у нас сохранилось два его сочинения. Одно религиозного содержания, другое называется «Пушкин ваш», в котором он, на мой взгляд, убедительно с цитатами стихотворений доказывает, что Пушкин в последние годы жизни был глубоко верующим и был монархистом. Детей у Петра Сергеевича от второго брака не было. Он считался весьма популярным в церковных эмигрантских кругах, видным богословом. Основной труд его жизни – это толкование Священного Писания. Трехтомная, так называемая «Лопухинская Библия» с обширными его комментариями широко распространена по всему свету. Четвертое. Наша жизнь в Богородицке продолжалась. Мой отец поступил на работу. Рекомендовал его все тот же доктор Никольский, так много добра сделавший для нашей семьи. Отец стал секретарем уездного отдела здравоохранения. Его выбрали профоргом, и он со свойственной ему аккуратностью регистрировал и подшивал разные бумажки, писал отношения и протоколы, наклеивал марки на профбилеты. Работал и дедушка. Местные власти доверили ему писать историю города Богородицка с древнейших времен. И еще он писал аннотации на книги городской библиотеки. И отец, и дедушка получали зарплату сперва жидовскими, а потом просто советскими деньгами. И самое главное, получали пайки на себя и на всех своих иждивенцев. Тетя Саша завела приходно-расходную тетрадь. И дедушка, и мой отец отдавали зарплату ей, а она записывала, куда деньги пошли. За 10 лет этих тетрадей набралось у ней много. Сейчас, наверное, цены бы им не было, ведь стоимость коробки спичек в будущем достигла 500 миллионов рублей. Правда, историков удивило бы наше милосердие. Живут явно плохо, а в тетрадях то и дело приводятся записи. Бедным 500 рублей, бедным 10 тысяч, бедным 400 тысяч и так далее. Объяснялись такие милостыни очень просто. Когда покупатель вроде меня не мог объяснить, куда истратил деньги, тетя Саша записывала недостающую разницу, как бы пожертвованную мифическим бедным. К сожалению, перед одним из наших переселений все тетради были сожжены. Обеды готовила нясенька, а моя мать взялась по праздникам печь пироги. Выходили они у нее то подгоревшие, то недопеченные. Однако с капустной и морковной начинкой считались настолько вкусными, что каждое воскресенье приезжали к нам на розвольнях дядя Лев и дядя Владимир со своими женами. Да еще захватывали они бутылку лиловатого самогону. Они расхваливали пироги, пили из самовара морковный чай, что-то остроумное рассказывали, о чем-то веселом вспоминали, а к вечеру уезжали. Бабушка учила меня французскому языку, а фрау Свике, чтобы не прослыть нетрудовым элементом, организовала у себя на дому уроки немецкого языка. Преподавала она очень хорошо, и именно ей я обязан знанием основ этого предмета. Ходили к ней учиться несколько сыновей и дочерей, преподавателей земледелия, а также я с сестрой Машей. С этими детьми мы познакомились, вместе играли. От них я узнал, что в том же подъезде, где живут Свика, на нижнем этаже, в квартире преподавателя русского языка Анатолия Николаевича Четвертушкина, живет его единственный сын Женя. Мальчик необыкновенно умный, прочитавший 1000 книг, но мать его никуда и никогда не пускает. Он заинтересовал меня чрезвычайно. В книге «Рыцари круглого стола» рассказывалось о юном принце, с самого детства посаженном в тюрьму. Мне представилось, что и этот таинственный Женя тоже был вроде принца. Подойти к окнам его квартиры оказалось невозможно. Мешал палисадник с колючими кустами. А мне так хотелось увидеть узника, за что его посадили родители. Никто из ребят толком не мог мне ответить. Между тем в Богородицке наступили первые признаки весны. Та весна была связана у меня с одной книгой, о которой я вспоминаю как о следующей после «Рыцарей круглого стола», имевшей на меня большое и благотворное влияние. С тех пор, как я поселился в земледелке, мать стала ежедневно читать мне вслух. Она прочла мне многое из Пушкина, из Гоголя и взялась за детские годы Багрова внука. Это сочинение Аксакова всецело меня захватило. Главного героя звали, как и меня, Сережей. И все, что о нем писал автор, было мне близко, понятно и дорого. Тот Сережа любил свою мать, любил лес, реку, цветы, любил гулять один и читать. Все его чувства и переживания, казалось, принадлежали и мне. Разве только к ужению рыбы я был более или менее равнодушен. Чтение этой книги совпало с первой ранней весной, которую я проводил в деревне. Мальчика Сережу занимали распускающиеся почки, молодые листья на деревьях. И я наблюдал, как лес меняет окраску. Мальчик Сережа узнал, что такое проталины. И я смотрел на бурые пятна, освобожденные от снега земли на буграх. Мальчик Сережа увидел первых бабочек и, совершенно обалдевший от расцветающей вокруг него природы, с азартом стал их ловить и коллекционировать. Увидел первых бабочек и я —